Кстати, я ему и достал в свое время этот магнитофон. Я вздрагиваю, неважно, заметил это Паскару или нет. Он сам заговорил о магнитофоне. В котором часу вы ушли от него? Ну, хотя бы приблизительно. Он задумывается ненадолго, потом отвечает около 16:30. Теперь он ждет моей реакции. Но, кажется, следующий мой вопрос застает его врасплох. Уходя, вы забрали с собой магнитофон? То есть, как забрал? Он ведь принадлежал не мне. Когда я уходил, Кристи продолжал слушать музыку. Я даже отметил про себя, какая это печальная, грустная музыка. Магнитофон исчез. Эта новость ставит его в тупик невероятно, восклицает он. Ведь я же видел его собственными глазами на ковре у постели. Я даже удивился, к магнитофону почему-то был подключен микрофон. Если я поверю ему, говорю я себе, я должен предположить, что убийца и похититель магнитофона одно и то же лицо, то есть Лукреция Будеску. Я снова задаю вопрос, кстати, о Морфии. В конце концов, ему все же удалось его достать? Нет, во всяком случае, так он мне сказал. Вы еще пытались у кого-нибудь, кроме Виктории Макану, достать Морфий? У Петронеллы. Я встретил ее совершенно случайно на бульваре 6 марта напротив кафе «Черешика». Она спросила, не знаю ли я, как поживает Кристи. Ну, я рассказал ей, в каком состоянии он находится, и заодно попросил ее достать Морфий. Ну, и она даже слышать об этом не хотела. Но при желании она могла бы это сделать. Полагаю, что могла бы. У нее сейчас как раз практика в онкологии, а это по нынешним временам единственное место, где можно достать морфий из-под полы, естественно. Я могу быть удовлетворен итогом беседы с Тудорелом Паскару, известным также под кличкой Виски. Его искренность мне показалась убедительной. Я в достаточной степени уяснил себе природу отношений между студентом Кристианом Лукачем и его учителем. Молодой бездельник, сидящий передо мной, наследник старика Лукача, совершенно убежден, что именно эти-то отношения и заставили Кристиана Лукача сунуть голову в петлю. Интересно, если бы он знал, что его двоюродный брат не покончил с собой, а был убит, как бы он себя повел? Жаль, что я не вправе даже проговориться ему об этом. Мне пока не хватает доказательств. Что ж, можно считать беседу законченной. Я извиняюсь за причиненное ему беспокойство, и он уходит столь же непринужденный и спокойный, как и пришел. «Ну и подонок!» — восклицает с омерзением повары. «Подонок, родившийся в сорочке», — уточняю я. «А тебе не приходило в голову, что он-то и мог быть убийцей?» Я отвечаю не сразу. Поднимаюсь со стула, закуриваю, разминаю ноги. Потом подхожу к повару и заявляю ему со всей определенностью. Нет, не приходило и не придет. Пока я не съезжу в психиатрическую больницу и не ознакомлюсь с историей болезни Лукреции Будеску, а также пока я не возьму у нее отпечатки пальцев, я не стану настаивать ни на одной из возможных версий. Хватит с меня версий. Ясно? Но повары и не собираются спорить со мной. Он только позволяет себе заметить, что не мешало бы мне позвонить Лили. Я направляюсь к телефону, поднимаю трубку, но набираю совершенно другой номер. Гараж. У телефона капитан Роман. Вышлите машину к центральному подъезду. Я уже спускаюсь. В больнице меня провели в кабинет доктора Титуса Спиридона и попросили подождать. Доктор на утреннем обходе, который должен закончиться с минуты на минуту. Эта небольшая пауза пришлась мне очень кстати. Кресло глубокое, удобное. В нем волей-неволей приходишь в себя, сосредоточиваешься. Вокруг полнейшая тишина. Можно без помех, не торопясь, обдумать все детали убийства или самоубийства Кристиана Лукача. С наибольшей достоверностью выделяются при всей своей противоречивости две стороны этого дела, достаточно, впрочем, неясного в целом. Первое. Отношение между студентом и его учителем имеет прежде всего сугубо нравственный и этический характер. Если факты, которые сообщил следствию Тудор Паскару, после тщательнейшей проверки подтвердятся, о них следует тут же поставить в известность соответствующие организации, прессу, ну и так далее. Размышляя теперь в тишине об этой стороне дела, я подумал, что все сказанное мне двоюродным братом жертвы как бы таит в себе некий намек. Вот вы меня обвиняете, что я такой-сякой, родимое пятно проклятого прошлого, паразит на здоровом теле общества. Что ж, я такой, какой я есть, ни лучше, ни хуже.